— умоляла Ирина. «Вы придете в себя в процессе рассказа», — был неумолим Касьян. «Начинайте. Когда и где вы познакомились с ней? Ну?» «А она пришла в клуб. В тот же день», — прошептала Ирина, не отрывая глаз от портрета. «Отлично», — заметил весело Касьян. «Только я не понял, в какой день?» «В тот же, что и вы с Олечкой», — шелестела Ирина. «Вот как?» — удивился Касьян и с досадой бросил. «Жаль, рано ушли. Все сейчас бы было проще. Ну и...» «И она стала к нам ходить», — ответила Ирина, уже потверже. Прав опять-таки был Касьян, что в процессе разговора она успокоится. Она не успокоилась совершенно, однако же почувствовала себя лучше. А совсем недавно, когда пропала... Нет, ушла Лина, сообщив, что приехала сестра. «Ну, я вам об этом говорила. Кика была последний раз». Она сказала, что муж перестал ее пускать одну по вечерам. Мы удивились, зная, что она своего мужа нисколько не боится и не любит, — уже тихо добавила Ирина. Насколько легче ей было говорить о Кике, которую она не взлюбила сразу. А сейчас, правда, жалела и укоряла себя за высокомерное отношение к ней. «Она вам очень не нравилась?» — спросил неожиданно Касьян. Ирина мялась. Заповедь о мертвых либо хорошо, либо ничего — зажимала ей рот. Касьян понял это и отпустил ей грехи, сказав: «Ну-ну, Ирина Андреевна, вы на допросе. Простите уж, так что давайте без изысков от морали». «Она мне не нравилась, вы правы», — уже отрешенно подтвердила Ирина. «А почему?» — въедался в этот вопрос Касьян. Ирина ответила не сразу. «Мне кажется, она была, ну, несколько распущенная». Ирину очень смущало сейчас присутствие Олика. Что она знает? Насколько? И скажет ли Касьяну? Если знает или догадывается, им конец. Но Олик пока молчала, хотя глаза ее горели синим огнем. Ей было что сказать, но Касьян будто не обращал на нее внимания. «В каком смысле распущенная? Поясните, Ирина Андреевна». Ирина молчала. Тогда Касьян ответил за нее. «Она вязалась к вашим мальчикам? У нее кто-то из них был постоянным? Может быть, этот ваш Стас? Ну, я прав?» «Говорите же, Ирина Андреевна, вы как язык проглотили. Даже странно». «Я вспоминаю, как она приходила. Всегда в подпитии, всегда с немалыми деньгами и ко всем приставала со своей гульбой. Она вязалась, как вы сказали, ко всем». Ирина говорила о Кике все, что о ней думала, как-то забыв, что той уже нет на свете. Но в глубине мозжечка засел вопрос, который колол, как иголка. Кто убил? Ирина боялась об этом думать, потому что понимала, что, скорее всего, этот человек из Бомбино. «Кику ничто не останавливало. У нее не было запретов, понимаете?» — спросила Ирина. «Понимаю», — ответил Касьян. «А теперь скажите, как относилась ваша подруга Лина к Кике?» «Так же, как я, плохо», — твердо сказала Ирина. «Так», — усмехнулся Касьян, — «все женщины относятся к Кике однозначно. Плохо». «А как ты? Тебе она понравилась?» — неожиданно обратился Касьян к Олику. «Ведь, как я понял, ты бывала там?» «Да», — надменно ответила Олик, — «и думаю, в этом ты криминала не находишь». Касьян улыбнулся и приподнял плечи. «Конечно, не находит». «Так вот, она — эта женщина. Мне активно было неприятно». Когда она входила, сразу нарушалась какая-то дружественная атмосфера клуба, и начинался бардак, который она сама и создавала. Олег замолчала с чувством достоинства и исполненного долга. «Скажите, Ирина Андреевна, а как мужчины вашего клуба относились к Кике? Был ли у нее, ну, скажем так, сердечный друг?» Опять накинулся Касьян на Ирину. Она не успела даже передохнуть за время переброса между сыщиком и его невестой, как считала Ирина. «Надо рассказывать о Лехе. Боже, но ведь его тоже нет в клубе. И у всех пропавших есть причины, о которых они сообщили сами, кроме Лехи». «Вы правы, задавая мне этот вопрос», — согласилась Ирина. «У нее был, что ли, пассия, выражаясь по старинке, человек, которому она могла приказать что угодно, и он бы для нее сделал все. Он ревнив?» «Не знаю», — честно сказала Ирина, на быстрый выстрелом вопрос Касьяна. «Причин у него было уйма, А вот признаков ревности я, пожалуй, не наблюдала. А вы вообще наблюдали? Прицепился к слову Касьян. Какой же он цепучий и въедливый. С ним надо быть очень осторожной. Иначе вдруг поймешь, что все в раз разляпало, что ему совсем не нужно знать. Я кое-что видела, поправила его Ирина. Немного, наверное, я же при кухне. Касьян рассмеялся. «Не скромничайте, Ирина Андреевна. Вы были таким же соучредителем, как и остальные, не правда ли?» «Откуда ему все известно?» — подумала Ирина. И испугалась его еще пуще. «Что он еще спросит?» «А вопросы у него как пули». «Это сложно», — ответила она медленно. «В принципе, да». «Но это меня сейчас не интересует», — отмахнулся Касьян сам от своего вопроса. «Скажите, кто же возлюбленный Кики?» «Из ваших мальчиков». Ирина потихоньку начинала сердиться на Касьяна. Ощущение такое, что она подследственная, а не добровольно пришедший за помощью человек. Но рассказала об Адриане Лехе, что знала и что могла вспомнить. За исключением, конечно, свиданий в верхних комнатах. Об этом сыщик не должен знать. И вдруг с явной печалью подумала, что все равно он узнает. «Уж этот-то узнает все». Она почему-то уверилась и в том, что он и тело раскроет, и убийц или убийцу Кики найдет. «А теперь его тоже почему-то нет в клубе», — закончила она. И Касьян тут же навострился. «Как нет?» «Он отпрашивался?» Ирина покачала головой. «Нет, он-то как раз и не отпрашивался, но все решили, что из-за Кики, если ее не будет, то и ему там делать нечего. Он ведь запойный». У него случалось. Но паренек, в принципе, милый и добрый, мухи не обидит. Жаль, что он на такую женщину клюнул. Впрочем, так именно и бывает в жизни. Стервам достаются мягкие и милые люди. «А что ты скажешь об этом Адриане Лехе?» Опять обратился Касьян к Олику. Она пожала плечами. «Не знаю. Он, наверное, такой, как говорит Ирина Андреевна, но я на него мало обращала внимания». И если он с Кикой, для меня все становится по нулям. — Вот даже как! — удивился Касьян. — Да, так, — ответила Олик. — И тебе не жаль, что такая очаровательная женщина убита, причем не самым гуманным способом? Ее прибили, как собаку. Касьян говорил зло, и вполне возможно, что сделал это ваш милейший Адриан. Разозлился, убил, да еще и ограбил, в основном ее мужа. Ну и ее тоже. Просто брать у нее было особо нечего. Вещи кое-какие, украшения. Не знаю пока, насколько ценные. Ирина все время хотела прорваться. И как только сыщик замолчал, закричала. «Я не верю, что это Леша. Не верю, хоть вы меня режьте». «Резать мы вас не будем», — усмехнувшись, заметил Касьян. «Зачем такая кровожадность?» Ирина остановилась и посмотрела на Касьяна. «Скажите, Касьян, почему... Вы нас не принимаете всерьез. Неужели мы так глупо выглядим? Ну, ладно я, но ваша прелестная умненькая невеста...» Тут вскочила Олик и со слезами на глазах закричала. «Он всегда такой. И никакая я ему не невеста. Он же меня не любит. Ирина Андреевна, он надо мной смеется. Он ведь мне ничего не рассказывает. Если бы рассказал, может быть, давно бы все раскрылось». Это уже Олик выпалила в лицо Касьяну. Тот оторопел и стал ее успокаивать. «Олик, ты же все знаешь, но что-то взъерошилось. Я виноват и... прости меня. Простите, Ирина Андреевна, если я вас обидел». У него был такой несчастный вид, что Ирина пожалела его. Что они на него накинулись? У него такая тяжелая сложная работа. Они в ней ничего не понимают. Но так думала Ирина. А Олик разбушевалась и закончила дело тем, что она, как и обычно, хлопнула дверью. Ушла, убежала. Касьян и Ирина остались одни. Она хотела было сказать ему, чтобы он догнал Олика, но посмотрела на него и подумала, что сейчас, пожалуй, к лучшему, что Олик ушла. У Касьяна оказалось уже не растерянный, а довольный вид. Наглец. Но, может быть, так и надо, он сказал. «Ну, вот мы и остались с вами одни, и теперь можем говорить открытым текстом. Все-таки Олик...» Он не стал определять, что Олик, а продолжил. «Итак, Что мы имеем на руках? Четыре карты.